Андрей Иванович Ушаков из окон своей кареты видел, как вышли они счастливые, держась за руки из стен монастыря. «Да», — покачал головой вельможа, — «пройдет время, и из босоногой девки она превратится в невесту. Хлопот будет». Ушаков улыбнулся и стукнул набалдашником трости в потолок кареты. «Домой!» — крикнул Андрей Иванович и откинулся на спинку.